«И куда же?» — в его голосе прозвучала издевка. «В свой старый рот, в рот Орловых», — Бестужев замер. Его пальцы, барабанившие по столу, остановились. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только тиканьем часов. «Продолжай», — наконец произнес он. «Это будет двойной удар по Дмитрию Юрьевичу». Я подался вперед. Жена и дочь не просто уходят, они возвращаются в рот, который он когда-то... Я сделал паузу, подбирая слово. «Уничтожил», — подсказал Бестужев. В его глазах мелькнул интерес. «Именно. Но понадобится помощь с оформлением в дворянской палате, чтобы все прошло гладко, без проволочек. Это я решу», — он кивнул, словно принимая решение. «Что дальше?» «Дальше она едет к деду. Пока никто не узнал. Желательно», — я посмотрел ему в глаза, — «обеспечить безопасность в пути». Бестужев поднялся. Его громадная фигура отбросила тень на стену. «Поверь, я очень постараюсь», — в его голосе зазвучала сталь. «Твой дед, мой друг, наши связи крепки. Я не позволю, чтобы с его дочерью что-то случилось. Ефим говорил, что хочет передать наследство тебе», — заметил князь. «Да, тогда я был единственным Орловым», — пожал плечами. «А теперь есть его дочь». «Разумно», — Бестужев начал мерить шагами кабинет. В этот момент дверь в кабинет открылась. Филипп внес бархатную коробку с кинжалом. Я невольно подался вперед. Князь резко остановился. «Решено. Сегодня же договорюсь о времени в дворянской палате и сам буду присутствовать. Твоя мать выйдет из рода мужа и вернется к Орловым». Его глаза блеснули. «И вечером же она должна выехать. Я все подготовлю. Маршрут, людей, сопровождение. Все». Я мысленно выдохнул, бросив взгляд на коробку с кинжалом. «План сработал. Можешь забирать», — Бестужев махнул рукой в сторону артефакта. «Пусть и не так, как я предлагал, но ты все же сделал то, что нужно». Филипп поставил коробку рядом со мной и откинул крышку. Клинок тускло блеснул в свете ламп, и мои руки сами потянулись к нему. Бронза словно пульсировала. Сдержал желание тут же проверить артефакт в деле. Теперь у меня был козырь против того магистра. В следующий раз мы поговорим на его языке, языке силы, и разговор этот ему не понравится. Князь Петр Алексеевич в своем кабинете. Бестужев смотрел на место, где недавно сидел Орлов. Его пальцы машинально коснулись телефона. Все звонки уже сделаны и договоренности достигнуты. Через час мальчишка должен привести мать и сестру. К этому времени в дворянской палате их будут ждать. Петр Алексеевич сам тоже приедет проконтролировать это. По личной просьбе князя Бестужева регистрацию в системе проведут завтра. Нужная фора, учитывая темперамент Дмитрия Юрьевича Уварова-Орлова. Вечером Вера Ефимовна отправится к отцу в сопровождении 5 лучших бойцов из личной гвардии князя. Мужчина встал и подошел к окну. За стеклом расстилался сад, но взгляд князя был устремлен куда-то вдаль, словно он пытался разглядеть там ответы на терзающие его вопросы. Любой другой на месте Кирилла давно бы принял покровительство. Выгоды очевидны, связи, защита, поддержка. Но мальчишка будто специально демонстрирует независимость. Нарочито, показательно. Хотя это еще можно списать на возраст и горячность юности. Пальцы князя забарабанили по подоконнику. На аукционе Дмитрий Юрьевич разыграл целый спектакль, показывая, что между ним и сыном все в порядке. Потом эта история с жандармами. Бестужев отправил своего адвоката, но то же самое сделали и Осокины, и сам Уваров-Орлов. Складывалось впечатление, что Кирилл играет на несколько сторон, или кто-то очень хочет создать такое впечатление. «Филипп», — позвал князь, — старый слуга появился бесшумно, словно соткался из воздуха. «Принеси коньяк», — Бестужев опустился в кресло. Янтарная жидкость заплескалась в хрустальном бокале. Князь сделал глоток, смакуя напиток. В голове продолжали крутиться мысли о молодом графе. Эти его связи с криминалом, с черепом. Опять же возраст, пытается выгрызть себе дорогу наверх. Путь не лучший, но хоть что-то делает, не сидит сложа руки. В этом он весь, действие, движение, напор. Князь улыбнулся своим мыслям и идеей мальчишки. Его план с матерью неплох, что и говорить. Но лучше было бы, если бы поехал сам Кирилл. Тогда все было бы под контролем. А так, Бестужев поморщился, вспомнив недавний разговор с генералом жандармерии. Тот намекал на странные происшествия в городе, в которых мелькала фигура молодого графа. Но прямых доказательств, как всегда, нет. За окном догорал закат, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Князь смотрел на игру света в бокале, и его лицо становилось все более хмурым. Слишком много совпадений, слишком много непонятного вокруг этого мальчишки. Взять хотя бы последний инцидент в городе. Расплавленная машина, следы магической схватки. Жандармы копают, но результатов нет. Мысли о том, что кто-то очень хочет избавиться от Орлова, уже посещали князя. Но пока никого конкретно найти не получилось. Те же Осокины сидят и бездействуют. А кто еще может желать смерти мальчишки? Вопрос. Пока с наследством ничего не решено, за ним нужно приглядеть. Бестужев залпом допил коньяк и потянулся к телефону. «Антон, установи наблюдение за особняком Орлова. Круглосуточно. Ничего не предпринимать, просто следить». Князь сбросил вызов и откинулся в кресле. На столе лежали бумаги, доклады, отчеты, донесения. Где-то среди них прячутся ответы. Должны прятаться. «Посмотрим, чего ты добиваешься, Кирилл», – пробормотал князь, разглядывая последние отблески заката на хрустале пустого бокала. «Посмотрим». В его голосе смешались усталость и странная теплота. Как ни крути, а мальчишка ему нравился. Напоминал его самого в молодости, такой же упрямый, дерзкий, себе на уме. Может, поэтому и тревожило все это так сильно. Бестужев знал по опыту, самые страшные удары часто приходят от тех, кого считаешь своим. Но сейчас что-то ускользало от его понимания, что-то важное крылось за всеми этими странностями вокруг молодого графа, и князь намерен был докопаться до сути, чего бы это ни стоило. «Филипп», — снова позвал он, — «еще коньяка, и принеси папку с отчетами жандармерии». Глава 21. Каждая минута сегодня вечером была дорога, потому Петр Алексеевич Бестужев настоял, чтобы домой я возвращался на его автомобиле. Водитель молча вырулил с территории особняка. Машина стала набирать скорость, а я, заметив, как за нами выезжает микроавтобус с бойцами Бестужевской гвардии, посмотрел на футляр с кинжалом. Он лежал на заднем сидении, рядом со мной, касался бархатным боком бедра. Запорный крючок я так и не откинул, поэтому футляр был закрыт. Когда его внесли в кабинет Бестужева, меня магнитом потянуло к нему. Хотелось разломать коробку и сжать пальцы на рукояти. Дух устремился сквозь ткани дерева футляра. Вот тут меня и отрезвило, словно по голове тюкнуло. Ощущение своего артефакта пропало, стоило ауре приблизиться к нему. Это был мой артефакт, тот самый, но что-то с ним было не то. При Бестужеве я не стал показывать истинных чувств. Ни того, что удивился, ни того, что насторожился. Пусть думает, что я дорвался до игрушки, но сдержал жажду, даже жадность, коллекционера. Сейчас же, пока я один, пришло время проверить, почему возникло чувство чужеродности. Что не так с кинжалом? Пальцы откинули запорный крючок, крышка послушно открылась, и бронзовое лезвие блеснуло в темноте автомобильного салона. Да, именно блеснуло, то пробежали магические блики. Я взял свою ауру под контроль, волей, как пинцетным, словно расправлял крылышки засушенной бабочки. Я коснулся лезвия. Звонок телефона заставил чертыхнуться и выругаться сквозь зубы. Однако взгляд на экран заставил усмирить раздражение и ответить. «Господин», — послышался голос Николая в трубке, — «я». «Что-то случилось?» — спросил я ровно, не желая слушать долгих прелюдий. Мне не терпелось вернуться к исследованию артефакта. «Нет, да». Коля растерялся, но быстро взял себя в руки. «Дома все в полном порядке. У меня хорошие новости. В последнее время чего только не происходило со мной, потому я был готов ко всему. Например, что на дом напали, тот самый магистр, или еще кто, наемники там те, что из ресторана, или бандиты, тот же череп. Потому я был готов к любой ситуации, но слова Николая заставили расслабиться. Хорошие новости в последнее время были редкостью. Даже кинжал, вроде и получил его, но радости это не приносит. А тут, судя по голосу Николая, действительно, хорошая новость. Потому решил выслушать слугу, а не бросать трубку. «Вы дали мне задание найти бойцов в гвардию», — Коля, будто интуитивно чувствовал, что я занят, и старался говорить быстрее. Но скорость не отменяла радости в его голосе. «Я позвонил паре сослуживцев, кому можно доверять, и один из них по чистой случайности оказался в городе». Когда Коля замолчал, на заднем фоне я услышал голос слона Василия. «Про меня скажи ему», — шептал слон, — «я ж здесь теперь, Ирина Леонтье». Что-то звякнуло, скрипнуло. Слон ойкнул, а Коля продолжил. «Он пришел сейчас к нам в дом, и, может, вы поговорите с ним сегодня? Ты, случаем, не про слона?» — хмыкнул я в трубку. Коля помолчал немного, видимо удивился вопросу, затем, медленно растягивая буквы, ответил. «Нет, хорошо», — кивнул я, хоть он и не мог этого видеть. «Приеду, проведу собеседование». «Благодарю, господин», — заявил Коля, будто это он упрашивал меня взять на работу друга, а не я приказал найти людей. «А насчет Васьки? Пусть остается», — не дал я ему договорить и тут же добавил. «Но передай Ирине Леонтьевне, что больше домашних питомцев в дом не тащить. Нам хватит и одного». «Понял, господин», — мне показалось, или Коля вздохнул с облегчением. «Уточнять я не стал. Сообщил, что скоро буду, и повесил трубку. Ирина Леонтьевна та еще особа. Еще при знакомстве я понял, что с ней будут трудности. Слишком уж она вошла в роль наседки. Ладно бы это касалось только сестры Николая, но она опекала и самого Колю, и, даже, слона. Не знаю, как так вышло, что она взяла за них ответственность, но на меня она при первой встрече смотрела настороженно, следила за каждым моим движением, прислушивалась к каждому слову, еле сдерживалась, чтобы не вмешаться, когда я давал распоряжение Николаю. Хорошо, что ей хватило ума и выдержки не вмешиваться, но когда-нибудь она не сдержится. Слишком явно в ее глазах читалось удивление моим возрастом, да и чувствуется какая-то претензия к аристократам, так что этот момент не за горами, и он для меня неприятен. Я уже успел посчитать ее своим человеком, пусть и заочно, а избавляться от своего терпеть не могу. Так, ладно, до этого момента еще дожить надо, а сейчас кинжал. Внимание мое снова вернулось к древнему артефакту, моему артефакту. Я лично выковал его, вкладывал заклинания слой за слоем на каждом шаге, когда плавил металлы, когда медь смешивалась с оловом, когда к ним добавлялось золото и серебро. Причем драгоценные металлы я получил из бывших артефактов колец и браслетов. Такую бронзу, которая получилась у меня, называли черной. Именно она лучше всего подходила для артефакторики, все из-за золота и серебра, поэтому она ценилась выше, чем обычная бронза, но и создать ее мог не каждый. Если уж говорить на чистоту, то настоящий сплав черной бронзы, именно по свойствам, а не по цвету, мог создать только маг, а уже тогда подавал надежды и делал успехи. Еще не великий повелитель молний, но уже достаточно сильный. Местных магистров точно превосходил. Воля снова прикоснулась к лезвию кинжала, проникла в его структуру, нашла магические каналы артефакта. По ним, не касаясь стенок и не взывая к хранящейся внутри силе, мой дух заскользил к сосредоточию вложенных заклинаний. Работа кропотливая и сложная, особенно на ходу, благо машина ехала ровно, не подпрыгивала на колдобинах. Тело мое расслабилось и утонуло в объятиях пассажирского дивана, но на лбу выступили капли пота, а губы плотно сжались. Я не стал закрывать глаза, но не видел ничего, что происходило перед ними. Я полностью погрузился в транс и рассматривал магическим зрением узлы заклятий. Изящная вязь каналов оплетала вплавленный в бронзу алмаз, оплетала его и подключалась к граням, каждая из которых содержала в себе заклинание. Драгоценный камень по форме напоминал птичий коготь. Он загибался к низу и содержал в себе 15 граней. Я лично занимался огранкой, тер его о другой алмаз и шлифовал магией. Кинжал назывался по форме камня, коготя и тоса. В голове всплыли воспоминания, как я вплавлял в него магию. 15 заклинаний, 4 на чистую стихию и 11 смешанных. Этим кинжалом я убил своего первого монстра. Блеск искры на кончике алмаза когтя прервал мои мысли, заставил напрячься. Что за ерунда, горгону мне в жены, 16-е заклинание. Его не было. Я аккуратно стал всматриваться магическим зрением. Обошел искру со всех сторон и, когда все понял, вынырнул в реальный мир. Я нашел то, что заставило меня напрячься в кабинете Бестужева. Кто-то умудрился добавить в артефакт алмазную крошку с еще одним заклинанием, которое, при активации артефакта, могло отслеживать мои действия и считывать ауру. Если выражаться современным языком, в кинжал подсадили жучка. Кто? Я сфокусировал взгляд на зеркале заднего вида, но водитель туда не смотрел. Он сосредоточенно глядел на дорогу и не отвлекался. Бестужев расстарался, может быть, но он недостаточно силен для этого. Хотя, Петр Алексеевич обладает ресурсами, чтобы это сделал мастер своего дела. Но зачем ему это? Хочет меня контролировать? Нет, такое не сделать за пару дней. Это месяцы работы. Значит, надо выяснить, кто отправил кинжал на аукцион. Это либо они, либо кто-то до них. Но, я не думаю, что все так сложно. Слишком уж подозрительно удобно для меня появились артефакты. Значит, в деле замешан их бывший хозяин, обестужив не при делах. Кто-то решил сыграть на моем увлечении археологией. А, может, не я цель, а Державин, а у меня просто разыгралась паранойя, даже головой помотал, чтобы вернуть мысли на место. Неважно. Главное, что кинжалом нельзя пользоваться, иначе враг узнает, где я нахожусь, и что происходит. Сначала надо заблокировать заклинание, а потом вытравить его, ну и узнать, кто выставил его на аукцион. Итог размышлений совпал с поворотом на улицу, где стоял мой новый особняк. Очень вовремя, а то я хотел заняться артефактом плотнее, и нужно было что-то, чтобы отвлечь внимание. Дом приближался, а я стал строить планы на завтра. Сегодня же все ясно, едем с мамой в дворянскую палату, потом она отправляется к деду. Огненная вспышка резанула по глазам. Салон наполнился громоподобным звуком, а на улице, поглощая машину с гвардейцами Уваровых-Орловых, возник огненный столб. Сердце ухнуло и забилось быстрее. Водитель Бестужева резко затормозил, и я выскочил из машины. Второй огненный столб тут же поглотил ее, а меня отбросило в сторону. История повторялась. Как и два дня назад, я почувствовал, откуда идут заклинания. Метнул туда воздушное лезвие, и оно сняло защиту с противника. В этот раз магистр шлем не надел. Он стоял меж на дороге, меж двух огненных столбов и вращал руками, чтобы атаковать меня еще одним. Вот он делает круговые движения руками, закидывает их за голову и начинает опускать, будто надевает кастрюлю кому-то на голову. Из дома в него прилетает огненное копье, вокруг ног смыкаются каменные челюсти, а из-за моей спины в его грудь впивается ледяная стрела. Я моргнул, и время ускорилось. Магистр натянул кастрюлю на себя. Вокруг него проявился раскаленный щит, и все заклинания исчезли. Он топнул ногой, сделал движение, будто забивает гол, и крутанул запястьем. В сторону дома метнулся огненный шар, а в камне по асфальту зазмеилась трещина подземного удара. Перекатился, ушел в кувырок через столб огня на месте бестужевской машины и выскочил с другой стороны. Плащ защитил от заклинания, а подземный удар пришелся в припаркованные автомобили. Их подбросило и смяло, а воздух взорвался визгом сигнализации. Я успел заметить, как огненный шар растворился в магическом щите у самого дома, и тут рядом со мной оказались гвардейцы Бестужева. Это они атаковали из-за моей спины. Пятеро мужчин синхронно топнули ногами. Их руки взорвались веером сложных движений, и в магистра помчались пять каменных сталактитов. Бойцы тут же рассыпались в стороны, и, крутанувшись, сделали вид, что метают невидимые снаряды. Пять огненных копий вспороли вечерние сумерки и врезались в магистра. Гвардейцы Бестужева, без сомнения, были сильны. Двое бакалавров и трое магов третьего ранга. Но их сил оказалось мало. Магистр отбил все атаки, подпрыгнул и оказался рядом с одним из бакалавров. Замах над головой и каменный молот оставил на асфальте лишь кровавое месиво. Я атаковал земляными шипами, когда в магистра прилетело четыре новых заклинания. Он споткнулся, но это и все. Мне просто нечего ему противопоставить. Я не могу нанести ему урон. У меня нет ни копья, ни кинжа. Пальто защитило от третьего огненного столба. Трое гвардейцев Бестужева сгорели, а меня отбросило на тротуар. Я хотел было вскочить на ноги, но пальцы коснулись знакомой рукояти. Теплой, металлической, вернее, бронзовой. Мой кинжал пережил атаку и вылетел из машины. По чистой случайности он оказался около моей руки. Хах, по чистой. Я сам вкладывал заклинание возврата к владельцу во время боя. Видимо, в машине были артефакты, и при уничтожении магический всплеск активировал кинжал. Значит, магический жучок уже передал информацию. Значит, последний гвардеец Бестужева дико закричал и разлетелся на тысячи ледяных осколков. Магистр отвернулся от места, где только что был противник, и посмотрел на меня. Бешеный взгляд пригвоздил меня к асфальту. Магистр подпрыгнул, одновременно с этим занося руки над головой, и, внезапно, оказался передо мной, а сверху падал каменный молот. «Умри!» – прорычал магистр. Весь резерв стихии и энергии метнулся вверх. Туда же взметнулся трофейный плащ. Себе я оставил лишь несколько капель огня, которые пустил в кинжал. Молот врезался в мой последний, самый мощный щит. Звук от удара был подобен грому. Волна от него прошла по улице и выбила окна из соседних домов. На меня навалилась неимоверная тяжесть, но я не дрогнул. Перед ударом я успел вскочить на одно колено и вонзил кинжал магистру в бок. Капли огненной стихии пробудили первое, чисто пламенное заклинание в артефакте. Клинок пронзил броню магистра и погрузился на 5 сантиметров, но этого хватило. С кончика его лезвия, В тело врага потекла раскаленная лава. Давление на меня усилилось. Не потому, что молот давил. Нет, я понял, что победил, но кроме нутра магистра, я волей выжигал из кинжала заклинание жучка. Если не сейчас, то когда, тем более лава. Меня качнуло и, чтобы устоять, я одной рукой оперся об асфальт. Внезапно магистр рухнул на колени и оказался со мной одного роста. Его лицо исказилось от боли. Глаза стекленели, а губы шевелились в последнем слове. «Умри», — просипел он. «Уже», — прошептал я. Магия артефакта прекратилась раньше, чем он умер. Я выдернул кинжал и, дрожащий от усталости рукой, добил его в сердце. Он издал последний вздох и, завалившись на асфальт, затих на нем вечным сном. Собрался с силами и, поднявшись, на подгибающихся ногах я побрел к дому. Я видел, что там отбили несколько атак магистра, но кто? Коля бы не смог. Мама, она не боец, и сейчас ей должно быть крайне тяжело. Сердце сдавило переживанием. Тартар с ним, с наследством, лишь бы с ней все было в порядке. Путь до дома длился вечность. Крыльцо показалось Эверестом. С натуга тяжелоатлета я открыл дверь и шагнул в гостиную. Сил совсем не было, ни магических, ни физических. «Господин!» — кинулся ко мне Коля. «Сынок!» — воскликнула мама, сбегая по лестнице со второго этажа. «Ты цела?» — просипел я, после защиты от атак. «А это не я!» — мама обняла меня и прижала к себе. «Это Василий!» «Слон!» — выдохнул я, ощущая, что силы все, уходит окончательно. «Нет!» — заговорил Коля. Мама отстранилась и слуга подставил мне плечо. «Василий, мой друг, он приехал на собеседование, я же говорил». «Точно», — ухмыльнулся я с усилием, неудержимо клонило в сон, как всегда после магического истощения и работы с мощными артефактами. «Хорошо, что он здесь оказался». «А вот и он», — Коля слегка повернул нас в сторону, и я увидел, о ком он говорил. «Здравствуйте, Кирилл Дмитриевич», — улыбнулся Василий, а я потянулся волей к Коле, чтобы забрать его силу. Потому что Василий оказался гвардейцем третьего ранга, гвардейцем Уваровых Орловых, великий магистр ордена или центра призыва и усиления. Великий магистр пребывал в дурном настроении. Сначала у них ничего не вышло с древним артефактом, и Конрад Бергсон лишился своего помощника. Затем Клык Айтоса активировался, но бога рядом с ним не оказалось. А теперь еще и приходилось сидеть на собрании руководства ордена. Конкуренты с севера поджимают, начинают предлагать услуги дешевле, произнес главный казначей. «У нас результаты лучше и качественней», — отмахнулся от его слов другой великий магистр. «Доходность за этот год уже превышает прошлые в полтора раза. Китайский центр прощупывает почву уже за пределами Индии», — докладывал еще один великий магистр. «Хранитель знаний может что-то посоветовать?» — спросил гроссмейстер ордена. Начальник Конрада Бергсона слушал разговоры коллег вполуха, не прислушиваясь и не вникая. Его бесило и раздражало, что эти люди забыли свою миссию и отдались в объятия золотому тельцу. Перед его глазами промелькнула картина, как Айтос все же приходит и убивает их, разносит орден по камешкам. На губах великого магистра зазмеилась улыбка. «Чему вы улыбаетесь?» Возмутился кто-то из коллег. «Российская империя – ваша сфера влияния, и они до сих пор продолжают свои эксперименты. Это все пустое», – махнул он рукой, – «ничего у них не выходит». «Пустое», великий магистр даже не посмотрел на вопрошающего. Он поморщился и утвердился в своем решении. «Надо спровоцировать Айтоса. Если не выходит в этом мире, значит, пусть вернется в Тартар. Надо провести ритуал призыва. В бездне адской ямы томится не только господин. Там есть, кого еще призвать». Глава 22. «Кого ты привел ко мне?» – прорычал я, напрягаясь всем телом. «Откуда только силы взялись, сам не знаю». Коля от моей реакции присел на месте, а женщины, мама и сбежавшая за ней сестра с Ириной Леонтьевной, испуганно отшатнулись и отступили на несколько шагов. Он же с юрцом якшался, выплюнул я сквозь хрип, и обнажил кинжал. С голыми руками я не боец. Капель силы, что я забрал у Коли, от этого его ноги и подогнулись, должно было хватить для активации чисто стихийных заклинаний. Осталось только собрать силы физические и преодолеть 10 шагов, что разделяли меня и гвардейца. Сколько раз я наблюдал, как он с юрцом, тем самым, который командовал моей казнью, занимались на плацу подготовкой солдат папашиного рода. Со стороны казалось, что они не разлей вода. Этот Василий заглядывал юрцу в рот и смеялся над каждой его шуткой. Странно, что в поездку на болото его не взяли. «Господин», — простонал, просипел Коля, — «все в порядке. Кирилл Дмитриевич, Василий выставил руки вперед и шагнул мне навстречу. «Все не так, как вы думаете, сынок, Кирилл». Голоса мамы и сестры слились в один. Только Ирина Леонтьевна молчала и смотрела на меня каким-то изменившимся взглядом, словно видела впервые. «Вот это замес!» – послышался веселый голос слона, и он, с пистолетом в руке, появился на лестнице со второго этажа. «Я там пальнул пару раз, даже попал. Аппа!» – он замер на полушаге, а оружие в его руках обратилось на Василия. «А что здесь происходит?» Гвардеец Василий сделал еще один шаг и остановился. Руки он все так же держал на виду, и даже не пытался призвать магию. «Кирилл Дмитриевич», — мирно проговорил он, — «все не так, господин». Он ушел из гвардии Уваровых-Орловых, протянул Коля, оседая на пол, сразу после вашего ухода. «Но не из-за вас», — подхватил слова слуги Василий, — «а из-за Юрия». «Жаль его стало», — хмыкнул я, ощущая, что резервы пополняются, и теперь хватит на защиту. «Не смог без друга работать, наоборот», — покачал головой Василий, — «я знаю, как это выглядело со стороны. Не разлей вода», — Васька прилипала, «отлично и погоняла», — воскликнул слон и тут же заткнулся, когда на него разом шикнули все женщины этого дома. «Дело в том, что я ненавидел его», — продолжил гвардеец Василий, даже не обратив на слона внимания. «Я специально втирался к нему в доверие». «Зачем?» — спросил я уже ровнее. Разговор помогал тянуть время, а лишние мгновения – это лишние силы для боя. «Еще минут 10, и я раскатаю его в тонкий блин». «Это личное», – пожал плечами Василий, но, встретившись со мной взглядом, нахмурился и продолжил. «Когда я был маленьким, он принес горе в мою семью». Взгляд Василия стал жестким, озлобленным, без тени печали. В нем полыхнула ненависть. «С тех пор не стало моей сестры, а я долгие годы искал его. И нашел», — протянул с пола Коля. «Нашел», — кивнул Василий, не отрывая от меня взгляда, — «и стал втираться в доверие. Меня это не красит, но я хотел причинить ему схожую боль, потому терпел. Я был почти готов к бою, осталось совсем немного». «Да», — пожал плечами Василий, — «а потом решил просто убить его. Если бы он тогда взял меня вместо Николая, то я помог бы вам». «О чем ты, Василий?» — спросила мама задрожавшим голосом. «Неважно, мам», — бросил я, — «Василий что-то путает». «Да, госпожа, простите», — поклонился Василий, — «я перенапрягся в бою и все перепутал». Потом он посмотрел на меня. «Как только вы уехали, я покинул гвардию вашего отца и поехал в Питер. Тут я его и встретил, когда вас искал, господин», — просипел Коля, и я прекратил качать из него силу. «Сынок, он защищал нас, ставил щиты и несколько раз атаковал того магистра». Мама решительно пересекла гостиную и оказалась рядом со мной. «Здесь ничего не горит только благодаря ему. Госпожа льстит мне», — вновь поклонился Василий. «Я всего лишь исполнял свой долг, но не продержался бы дольше, если бы не вы, Кирилл Дмитриевич». Его взгляд скользнул на кинжал, и он нервно сглотнул. Видимо, он видел, что произошло с магистром. «Магистром», — громко прошептал слон и чуть не выронил пистолет из руки. «Так, а ну дай сюда». Ирина Леонтьевна поднялась к нему и забрала оружие. «Пойдем». Они скрылись на втором этаже, а Коля, кряхтя, вышел между мной и Василием. «Господин, он говорит правду, Николай и так не блистал загаром, а тут стал совсем бледным. Хоть это и каламбур, но можно сказать, мертвенно-бледным. Я проверил, все так, как он рассказал. Не убивай его, сынок», — в голосе мамы откуда-то звучала уверенность. «Уверенность, что мне под силу справиться с третьим рангом. Как много она успела увидеть на улице. Мы обязаны ему жизнью. Я встречал много мошенников в своей жизни. Многие умели складно говорить и мастерски вешать лапшу людям на уши. Так что на слово я уже давно никому не верил. Но у меня есть магия. Если бы не мама, я б не стал этого делать. Но у нее странное умение влиять на меня». «Подойди», — приказал я тоном, не терпящим возражений. «Дай руку». Василий повиновался. Я кольнул его кинжалом и стал впитывать им его магию. Когда силы оказалось достаточно, активировал одно из заложенных в клинке заклинаний. «Правда или смерть? Все, что ты сейчас рассказал, правда?» — спросил я, взрезая ладонь Василия сильнее. Все же заклинание предназначалось для допроса и работало только, когда на лезвии появлялась кровь противника. «Да», — Василий даже не поморщился от боли. «Ты клянешься служить мне верой и правдой и умереть за меня и мой род?» «Да», — просипел Василий, и его ноги подогнулись. «Слишком много силы я забрал, но он говорил правду. Что ж, я убрал от него кинжал, ты принят в гвардию. Коля, позаботься о нем». Господин, если хочешь, можешь рассказать Николаю, что чувствовал во время вопросов, кивнул я, но на сторону не надо. Благодарю за доверие, господин. Василий слабо поклонился, и они, пошатываясь, побрели вглубь дома, кажется, на кухню. Это что сейчас было? Вдруг спросила Алена, ее глаза расширились от удивления, и она переводила взгляд с гвардейцев на меня. Сынок, а что он имел в виду, когда говорил про «взял его вместо Николая», спросила мама, и тут же добавила, «ты же можешь сейчас говорить, все в порядке, без понятия, как рассказать матери о попытке моего убийства папаней, это будет больно для нее, а я не хочу делать заставлять ее страдать, Кириллу», протянула мама, глядя мне в глаза, и тут в дверь постучали, «я потом расскажу», я сделал извиняющееся лицо и пошел к двери, «наверное, жандармы приехали, мы столько шума наделали». «Сама знаешь, нельзя заставлять их ждать». За дверью стояли трое. Черкасов в штатском костюме и двое жандармов в форме. «Граф Орлов», Черкасов чуть склонил голову. «Будьте добры, выйдите к нам». Шагнул за порог. Жандармы тут же разошлись, занимая позиции по обе стороны от меня. Черкасов медленно обвел взглядом следы недавней схватки, выжженные магией стены, разбитые окна, воронки от взрывов в земле. Вокруг уже кипела работа. Двое жандармов в форме водили над стенами артефактами. Судя по всему, считывали магические отпечатки. Один что-то быстро записывал в планшет, хмурясь все сильнее. У тел гвардейцев папаши склонились эксперты в белых перчатках. Один осторожно приподнял край брезента, сфотографировал что-то и достал документы из внутреннего кармана убитого. Его напарник светил фонариком на опаленную форму, изучая следы магического удара. Здесь следы высокоранговой магии, донеслось от одного из жандармов. Слепок совпадает. Это тот магистр. Еще трое направились к телам гвардейцев Бестужева. Один из них присел, потянулся к документам и вдруг отдернул руку, словно обжегшись. Что-то прошептал коллегам. Те переглянулись, и по их лицам было видно, узнали герб на нашивках формы. Поняли, чьи это люди. Улыбнулся, кроме горстки пепла от магистра ничего не осталось. Сложно будет снова попытаться меня в чем-то обвинить. Ну, нападают на меня в последнее время. С кем не бывает. Снова встретились, он поморщился, разглядывая оплавленный кусок металла, все, что осталось от машины гвардейцев папаши. И снова при весьма специфических обстоятельствах. «Вы о чем?» – изобразило искреннее удивление. «Сначала погоня», – Черкасов повернулся ко мне, – «о расплавленном автомобиле в центре города и следах схватки. Последние громкие происшествия в городе, в центре которых почему-то всегда оказываетесь вы, граф. На меня напали», – пожал я плечами. «Снова. Именно об этом и речь, он сделал шаг ближе. Слишком много странностей вокруг вас, Кирилл Дмитриевич. Бандитские разборки, погони, теперь вот это. Поедите с нами, на этот раз вас адвокаты не спасут», дальнейшие слова прервал рев моторов. На подъездную дорожку вылетели три черных «Ладоги», несколько джипов и микроавтобус. Из головной машины первым выскочил Бестужев. Князь окинул взглядом разрушения, и его лицо потемнело. Особенно долго он смотрел на тела своих гвардейцев. Брезент сдвинули эксперты, чтобы опознать трупы, и прямо сейчас они замерли, не понимая, что делать, закрыть тела или нет. «Кирилл», князь подошел ко мне, игнорируя жандармов, Черкасова и всех остальных, «все в порядке?» «Да, только», я сделал паузу и кивнул на брезент, «ваши люди, мне жаль», желваки на скулах Бестужева заходили, в его глазах полыхнула ярость. «Нападавший?» – отрывисто спросил он. «Мертв, хорошо, но я найду того, кто за этим стоит», его голос прозвучал как удар колокола. «И когда найду?» «Князь, при всем уважении», вмешался Черкасов, «это дело жандармерии». «Вот как?» Бестужев медленно повернулся к нему. «И как же вы его расследуете?» Снова допрашивая жертву нападения, мы заметили определенную закономерность. «Какую?» В голосе князя зазвенела сталь. «На аристократа нападают в столице. И не раз, и не два. Пытаются убить. А вы вместо поиска убийц давите на мальчишку? У нас приказ». Черкасов проглотил и запнулся. Его глаза метались между мной и князем. Плечи мужика осунулись, и он сделал шаг назад. «Чей?» Бестужев шагнул к Черкасову. «На кого вы работаете? На государя или на какого-то аристократишку?» Черкасов захлопал ртом, словно ему стало мало воздуха. «Я выполняю распоряжение генерала Соколова». Мужик начал заикаться, взгляда князя выдержать тоже не смог. Опустил голову. «Вот как?» Бестужев достал телефон. набрал номер, даже не глядя на экран и отошел в сторону. «Геннадий Семенович», его голос стал обманчиво мягким, «тут твои люди очень пристально следят за графом Орловым, настолько пристально, что пропустили уже не первое покушение». Он помолчал, слушая ответ. «Нет, я думаю, нам не стоит это обсуждать. Я обращусь куда следует, чтобы с вашим отделом поработали. Бардак устроили. Банды, погони, покушения, и все решили повесить на мальчишку». Судя по всему, Бестужев даже не слушал, что ему отвечали. Просто давил словами, пока резко не убрал телефон обратно в карман. Вернулся к нам и посмотрел на Черкасова. «Я запомнил вас. Если продолжите прохлаждаться и не преступников искать, а чьи-то заказы выполнять, будете иметь дело со мной. Ясно?» Черкасов сглотнул. Молодой лейтенант за его спиной, кажется, вообще перестал дышать. «Все ясно, ваша светлость», — пробормотал Черкасов. «Вопросы к Орлову есть?» Уже навис над бедным мужиком Бестужев. «Никак нет», — замотал он головой. «Работайте», — сдерживал улыбку. Никак не мог решить, это показная забота настоящая или просто часть игры. Но его слова, что за мной следили, меня немного удивили. Тут я согласен с ним. Где же были жандармы, когда вся эта заварушка началась? Ладно, главной проблемы в лице магистра больше нет. Черкасов с лейтенантом начал пятиться назад. Бестужев проводил их тяжелым взглядом, а потом повернулся ко мне. «Надо действовать быстро, Кирилл, у тебя все готово?» Я кивнул. «Мать и сестра ждут внутри. Тогда едем», — он махнул своим гвардейцам. «Проверьте дом, убедитесь, что чисто». Четверо бойцов метнулись к входу. Через несколько минут один из них вернулся и доложил, что все в порядке. «Князь Бестужев». Мать вышла на крыльцо, ее глаза расширились от удивления. За ней следовала Алена, которая с любопытством разглядывала вооруженных людей в черной форме. «Вера Ефимовна», — Бестужев склонил голову, — «не волнуйтесь, я лично прослежу за вашей безопасностью». «Благодарю вас», — мать чуть присела в реверансе. «Петр Алексеевич», — я поймал его взгляд, — «у меня есть еще одна просьба». «Слушаю». «Тот аукционер, Державин, который купил щит, не могли бы вы связаться с ним? Мне нужен этот артефакт для защиты особняка. Я бы выкупил его по хорошей цене. Обратись я сам к мужику, меня бы, скорее всего, отфутболили. Я видел его жадные глаза, и как он трогал мои вещи. Для Державина они сокровища и очень ценны. Просто так не продаст». Бестужев задумчиво потер подбородок. «Максим Максимович, хорошо, я поговорю с ним». Гвардейцы уже рассаживались по машинам. «Одна для нас с князем, вторая для матери и сестры, остальные – сопровождение. Сейчас поедем в дворянскую палату». Бестужев открыл дверь джипа и залез, а потом, он понизил голос. «Я планировал отправить 5 гвардейцев, теперь будет 25. Лучшие люди, они жизнь положат, но доставят твою мать к деду». Я мысленно выдохнул. План начинал работать. «Спасибо», — кивнул и разместился рядом с ним. «Ни за что», — поморщился князь, думая о чем-то своем. «Твой дед, мой друг, я не подведу». Колонна тронулась. В зеркале заднего вида я видел, как сестра что-то оживленно обсуждает с матерью, показывая на гвардейцев. Они тоже сели в машину. Похоже, вся эта ситуация с личной охраной ее впечатлила. «Ты знаешь того нападавшего?» — вдруг спросил Бестужев. «Нет», — ответил коротко. «Хорошо», — он кивнул. «Осталось разобраться, кто его послал. И этот кто-то ответит. У меня в городе, на моих людей, не потерплю». Я промолчал и не стал давать комментарий насчет того, что я уже его человек. Сейчас главное — довести дело до конца, а там посмотрим, кто еще попытается встать на моем пути. Мы подъехали к зданию дворянской палаты. Гвардейцы Бестужева действовали как часы. Первая группа уже проверяла помещение, вторая заняла позиции по периметру. «Чисто», — доложил старший группы, когда мы поднимались по ступеням. Внутри нас встретил почтительный переполох. Служащие вытягивались по струнке, завидев князя. Казалось, само появление Бестужева заставило бюрократическую машину крутиться быстрее. Седой клерк, тот самый, что оформлял слугой Колю, уже ждал в своем кабинете. При виде князя он вскочил из-за стола. «Ваша светлость, все документы готовы. Действуй», — кивнул Бестужев. Клерк защелкал клавишами компьютера, доставая одновременно какие-то бланки. «Вера Ефимовна Уварова-Орлова», — он поднял глаза на мать, — «вы подтверждаете свое желание выйти из рода Уваровых-Орловых и вернуться в род Орловых?» Мать посмотрела на меня. В ее глазах стояли слезы, надежды, страха, радости. «Да», — ее голос дрогнул. «Подтверждаю». Алена Дмитриевна Уварова-Орлова, клерк повернулся к сестре. Вы подтверждаете свое желание? Да, перебила она его. Подтверждаю. Пальцы клерка запорхали над клавиатурой. Принтер зажужжал, выплевывая документы. Печати гулко стукнули о бумагу. Все готово. Он протянул новые удостоверения личности. С этого момента вы официально принадлежите к роду Орловых. Когда информация будет в системе? Негромко спросил Бестужев. Завтра с утра, ваша светлость. Клерк склонил голову. Сегодня все останется внутри палаты. Мать вдруг обняла меня, прижала к груди. Спасибо, сынок. Я так рада, что именно ты возродил наш род. Ее голос прервался. Твой дед будет гордиться. Нам пора, мягко напомнил Бестужев, показывая на часы. Я осторожно высвободился из объятий. Все будет хорошо, мам. Князь Бестужев лично отвечает за твою безопасность. Да-да, конечно, она промокнула глаза платком. Повернулась к Бестужеву. Спасибо вам, Петр Алексеевич, за заботу о нашем роде, за верность старой дружбе. Не в моем характере забывать о дружбе. Бестужев слегка поклонился. Можете не волноваться, и с вами, и с вашими детьми все будет хорошо. Судя по звуку, пришло сообщение. Князь посмотрел на экран телефона, кивнул и перевел взгляд на нас. Все готово, пора. Вокзал встретил нас необычной тишиной. Часть перрона оказалась оцеплена людьми Бестужева. 20 крепких мужчин в штатском, но с военной выправкой. У каждого я чувствовал ауру как минимум второго ранга. После постоянного держания заклинания разведчика и боя нужно восстановиться. Но думаю, что князь не послал бы Абыкова, особенно после того, как его людей убили. Мы подошли к поезду. Мать открыла рот от удивления, а сестра с интересом смотрела то на меня, то на Петра Алексеевича. Словно пыталась понять, что нас с ним связывает. Хотя в ее случае, как это она сможет использовать для себя? Целый вагон был арендован специально для матери и охраны. Бестужев отвел в сторону высокого мужчину с седыми висками, явно старшего группы. «Головой отвечаешь», — голос князя звучал жестко. «Докладывать каждые 2 часа». «Да, ваша светлость», — тот коротко поклонился. «Все будет сделано чисто, можете не переживать. Никто не подойдет к госпоже Вере Ефимовне, пока она не доберется до назначенного места». Мать в последний раз обняла нас с Аленой. «Береги брата», — шепнула она сестре. «Слушайся его». «Конечно, мамочка», — Алена прижалась к ней. Я смотрел, как она поднимается в вагон, как занимают свои места гвардейцы. Часть моего плана выполнена. Мать едет к деду, который наверняка передаст ей наследство. Кинжал вернулся ко мне, магистр мертв. Можно немного расслабиться и заняться поисками моего духа. Поезд тронулся. Бестужев дождался, когда он исчезнет из виду, и только потом попрощался со мной. Предлагал подвести, но я отказался, уже вызвал Калю, и он должен вот-вот подъехать. Не хочу, чтобы князь думал, что теперь он получил надо мной власть, да и личного пространства хочется. Перевел взгляд на сестру, размышляя, что с ней делать. В академию не возьмешь, оставлять одну. Вроде есть Коля, Ирина Леонтьевна, но все равно тревожно. Через 5 минут знакомая машина остановилась у входа в вокзал. Мы сели, и Коля повез нас к особняку. Алена всю дорогу щебетала о том, как обустроить свою комнату и что теперь она будет жить, как она захочет. Наконец-то с нее скинули поводок, и она сама по себе. Не стал ее расстраивать, что скоро вернется мать, и вся ее свобода и независимость сильно уменьшится. Думал, она будет переживать о битве, но нет. Ее волновали совершенно другие вопросы. «Я к себе», — объявила она, как только мы приехали, и умчалась наверх. Я проводил ее взглядом, когда артефакт связи с Хароном вдруг завибрировал. Быстро огляделся. Коля что-то говорил Ирине Леонидьевне. Воспользовался моментом и скользнул в пустую комнату. «Что случилось?» — спросил я шепотом. Изображение Харона дрожало, словно от помех. За его спиной что-то грохотало. «Кириллос», — его голос прерывался. «У нас большие проблемы. Срочно нужна твоя помощь. Что происходит?» «Тартар», новый взрыв заглушил его слова. «Тартар рушится, ты должен». Изображение погасло. Командор Конрад Бергсон. Конрад Бергсон приехал на окраину Петербурга и зашел в полуразрушенный дом. Вокруг царило запустение. Самое то, что было ему нужно. Подходящее для ритуала место. Час назад артефакт Эйтоса активировался, и Конрад узнал, что он у Кириллоса в руках. Значит, надо приступать к следующей части плана. Великий магистр приказал призвать из Тартара старого врага Зевса. Конрад спустился по крошащимся под ногами ступенькам и, отворив ветхую фанерную дверь, вошел в подвальное помещение. Помощники уже были здесь. Перед ними на коленях стояло несколько местных жителей, две заморашки женщины и двое спившихся мужчин. В руках они сжимали ритуальные клинки. «Я готов, сир», – прошептал новый помощник. Его как раз недавно прислали взамен выбывшего. «Их никто не хватится?» Конрад брезгливо посмотрел на будущих жертв ритуала. «Нет», – Конрад кивнул и затянул заклинание. «Не новодел какой-нибудь, а древнее, позволяющее обращаться к потустороннему миру, к Тартару». На полу вспыхнули магические знаки, загорелись линии рунических символов, кругов, треугольников. Жертвы даже не пошевелились. Они не пошевелились даже, когда в воздухе возникло призрачное изображение многоголовой туши. Голос Конрада захрипел от напряжения, и руки помощников взвелись вверх. Блеснули в магическом свете лезвия клинков, и на пол подвала хлынула кровь. «Все», – прошептал новый помощник. Капюшон слетел с его головы, и стало видно посеревшее от увиденного лицо. Рука Конрада дернулась, и в горле помощника образовалась дыра. Оттуда хлынула кровь, и он завалился на тела жертв. Конрад Бергсон достал, как великое сокровище, маленькую склянку. В ней, на дне, густела черная капелька. Бергсон выдернул пробку и вылил каплю на тела. Призрачное пламя опало. Свет исчез. Вся собранная энергия пошла в Тартар. Одного ритуала было мало, но Бергсон знал, только что два десятка таких же ритуалов прошли по всему миру. «Вот теперь все», — подумал Конрад и, пошатываясь, пошел на выход. Он так и не узнал имя нового помощника. Глава 23. Стучал по артефакту снова и снова, но изображение не возвращалось. С каждым ударом тревога нарастала. Удары становились сильнее, торопливее. В груди разлилась паника. Что случилось в царстве мертвых? По артефакту пробежала рябь. На миг мелькнуло лицо Бога. В этот краткий момент я успел заметить, как оно исказилось от ужаса. Затем изображение снова пропало. «Я сейчас открою портал», — донесся его голос. «Нет, стой», — тут же ответил я. «Тут опасно, жди, я свяжусь. Думай, думай», — приказал я себе. «Нужно найти безопасное место для перехода». Рядом с особняком полно посторонних глаз, жандармы, наблюдатели Бестужева. Они до сих пор расследуют мою недавнюю битву с магистром. Если Харон откроет здесь портал, они могут почувствовать. Выглянул в коридор. «Коля, я ненадолго отлучусь по делам. Присмотри за сестрой». Дождался кивка и метнулся к подвалу. Ступеньки казались бесконечными, под ногами скользила пыль, и я чуть не свалился вниз. В последний момент ухватился за шершавую стену, толкнул дверь. Петли скрипнули, словно жаловались на свою долю. В лицо пахнуло сырым воздухом с примесью плесени и чего-то металлического. Подвал встретил меня вязкой тишиной, нарушаемой лишь звуком собственных шагов. Достал созданный недавно артефакт сокрытия. После случая в морге я знал, что он пригодится. Активировал его, влил магию. «Теперь можно. Харон, я готов», — произнес, сжимая браслет. Воздух передо мной сгустился, закрутился спиралью. Портал формировался медленно, с натугой. Видимо, Харону приходилось тратить немало сил на его создание. В клубящейся тьме проступило лицо перевозчика. Красные глаза горели тревогой и яростью, длинная седая борода была опалена и присыпана пеплом. «Быстрее!» Его голос звучал глухо. За его спиной что-то грохотало, сотрясая саму ткань пространства. Каждый удар отдавался дрожью в портале, искажая изображение. Скинул пальто. Оно только помешает в бою. Да и жалко его. Прокрутил в голове все известные мне заклинания против титанов и монстров. Большинство требовало божественной силы, которой у меня уже не было. Придется импровизировать. Шагнул в портал. Переход отозвался болью во всем теле. Холод царства мертвых впился в кожу тысячи ледяных игл. Аид встретил меня привычной тишиной. Берега Стикса, некогда полные душ умерших, по-прежнему пусты. Лишь редкие тени метались в вечном тумане, похожие на обрывки старой паутины. Почуяв живого, души устремились ко мне. Их вопли эхом отражались от черных скал. Выпустил ауру, и тени отпрянули в ужасе. Вспомнили того, кто тут провел тысячи лет, а то почувствовали человека и решили полакомиться. Стикс, его воды застыли черным зеркалом. По поверхности то и дело пробегала рябь, заставляя немногие оставшиеся души метаться в панике. Огляделся, сколько времени я провел в этом замечательном месте. Стоило только тут оказаться, и оно вновь стало родным. «Харон!» — крикнул я. «Переноси меня к Тартару!» Перевозчик возник рядом, стискивая древнее весло. Его пальцы побелели от напряжения. Этот артефакт — последнее напоминание о временах, когда боги еще правили своими царствами. Он положил мне руку на плечо, и мир вокруг смазался. Когда зрение прояснилось, мы стояли у подножия Исполинской горы. Она вздымалась ввысь, уходя острой вершиной во тьму Аида. Черный камень, испещренный прожилками багрового цвета, словно вены с огненной кровью, пульсировал в такт ударом изнутри. На вершине высились врата Тартара, главный вход в темницу. Массивная арка, выкованная из металла богов, поднималась на высоту в несколько сотен локтей. Сами ворота представляли собой частокол из прутьев толщиной с вековой дуб. Каждый был выкован отдельно, с особым тчанием. Металл отливал то золотом, то серебром, а в местах скрепления сиял ослепительной белизной божественной силы. Помню, как помогал Гефесту их создавать. Адская работа, в прямом смысле слова. Каждый прут требовалось ковать трое суток без перерыва, чтобы металл впитал достаточно энергии. Потом еще неделю остужать в водах Стикса, закаляя волшебным холодом царство мертвых, а после вплавлять в арку, скрепляя божественными печатями. Гефест работал, не покладая рук. Его молот звенел без устали, высекая искры, каждая из которых несла в себе частицу силы богов. Боги по очереди вливали свою мощь в металл. Сам Зевс осветил врата молнией, придав им несокрушимость. Ворота должны были сдержать даже титанов, но сейчас несколько прутьев было выломано, словно соломинки. В пробоину протискивались змеиные головы Тифона. Мои размышления прервал новый удар, от которого задрожала сама гора. В воротах появилась свежая трещина, и по ней заструился зловещий багровый свет. В пробоину протискивались змеиные головы Тифона. Я насчитал не меньше дюжины. Их шеи извивались, как гигантские черные щупальца. «Где стражи?» – спросил я, заметив отсутствие гекатанхиров и циклопов. «Держат другую часть Тартара». Харон поднял руки, выпуская потоки силы. «Я вызвал их, скоро будут. Надо продержаться». Ворота дрожали, трещины в скале становились шире. Руки бога взлетели вверх, магия закрутилась вокруг, как шторм. Он сдерживал ворота, но видно было, что его силы на исходе. «Они хотя бы выдержат», — крикнул я, глядя, как одна из голов выбивает еще одну перекладину. «Не знаю», — рявкнул Харон. «Без богов все идет к краху». Я быстро окинул взглядом то, что было у меня. Мой кинжал остался в мире живых, да и против Тифона он все равно был бы бесполезен. Бросив взгляд на веслор Харона и заметил копье, лежащее рядом, новый удар сотряс гору. В разломе показалась очередная голова, но она застряла. Перевел взгляд на те, что ломали ворота. Чешуя на них отливала чернотой самого Тартара, а между пластин пробегали огненные всполохи. Змеиная пасть демонстрировали ряды клыков длиной с меч. Между ними клубился ядовитый дым, а в глубине глотки пульсировало багровое зарево. Все 12 голов по очереди и мешая друг другу, пытались перегрызть прутья. В глазах размером с мельничные жернова горела первобытная ненависть. Схватил копье и метнулся к воротам. Одна из змеиных голов заметила движение. Ее пасть распахнулась, изрыгая поток пламени. Я откатился в сторону. Камни, где я только что стоял, плавились, превращаясь в багровые лужи. Вторая голова атаковала сверху, пытаясь раздавить меня, уклонился, перекатом уходя под ее шею, и ударил копьем снизу вверх. Древко задрожало от столкновения и треснуло. «Харон!» — крикнул я. «Нужно нормальное оружие!» Но бог лишь пожал плечами, мол, да ты прав, ничем помочь не могу, занят. Третья и четвертая головы действовали слаженно. Одна изрыгала потоки яда, вторая — струи пламени. Оказался зажат между ними. Выставил щит из двух стихий, земли и ветра. Немало сил потратил, но жар все равно опалил кожу. В воздухе запахло паленой плотью. Пятая голова заходила сбоку. Шестая уже нависала сверху, готовясь к удару. Швырнул в них остатки копья, целясь в глаза. Отвлекающий маневр сработал, головы дернулись, уворачиваясь. Этой секундной заминки хватило, чтобы отпрыгнуть. Воздух вокруг дрожал от жара и ядовитых испарений. Тут же накатил приступ кашля. Легкие горели огнем. Даже дух мог чувствовать эту боль. Харон держал свой рубеж, продолжая вливать силы в ворота. Его аура пылала, удерживая остальные прутья от разрушения. Но руки уже дрожали. Взгляд упал на весло у его ног. Единственный артефакт с силой богов. «Прости, друг, другого выхода нет. Да и зачем тебе оно без лодки, Харон?» — крикнул я, стиснув зубы. «Дай мне весло». Он замер. Его взгляд потемнел, лицо перекосило. Но выбора не было. Голыми руками я ничего не сделаю. Есть еще его фонарь с вечным огнем, что он крепил на нос своей лодки. Через мгновение он сдавленно выдохнул и бросил весло мне. Я перехватил его в воздухе, почти выронив из-за резкого движения. Сразу же 6 голов обрушилось на меня. Клыки клацали рядом со мной. Я пригибался, прыгал, кувыркался, чтобы уйти от атаки. Помогало, что они мешали друг другу. Весло в руках пульсировало. Его древняя сила пробуждалась, откликаясь на мое прикосновение. Я сосредоточился, пропуская магию через артефакт. Стихии смешались в поток: огонь, воздух, земля и вода. Все, что осталось от моего былого могущества, теперь бежало по древку, наполняя его сиянием. «Попробуйте это, твари!» — рявкнул я, метнувшись вперед. Первая голова бросилась ко мне, распахнув челюсти. Из пасти текла слизь, капли которой прожигали землю. Я шагнул в сторону, уклоняясь, и вскинул весло. Удар пришелся прямо в глаз. Череп твари хрустнул, кровь брызнула на землю. Тварь мотнула башкой, завывая от боли. Она рухнула вниз. Одна готова. Но в следующую секунду я почувствовал вспышку боли. Одна из голов атаковала сбоку. Клыки вспороли плечо, разрывая ткани до кости. Боль обожгла, кровь залила руку, но я стиснул зубы, заставляя себя продолжать. «Кто следующий?» – прошипел я, разворачиваясь на месте. Еще одна голова бросилась на меня, выплевывая сгусток ядовитого огня. Я пригнулся, чувствуя жар, обжигающий волосы. Взмах весла. Сноп света ударил в пасть монстра. Костяные осколки разлетелись в стороны. Еще одна голова рухнула на землю. Третья попыталась ударить сверху. Я почувствовал, как ее тень пронеслась надо мной, и шагнул в сторону, уходя от удара. Развернувшись, вскинул весло и ударил в открытую пасть. Магия прокатилась волной, пробивая ее челюсти. Черный язык пламени сорвался из раны, пока монстр оседал на землю. Четвертая и пятая головы атаковали одновременно. Одна рванулась к моим ногам, другая к плечу. Я отступил, взмахнув веслом по дуге. Артефакт трещал под напряжением. Каждый удар отзывался болью в теле. Взмах, перекат, удар, прыжок, взмах, удар. Это походило больше на танец. Мне бы сюда мой меч, а не деревянное висло. Еще хорошо бы божественной силы, которой я обладал. Но чего нет, того нет. Выдохнул. Пол, кровь, слизь и что-то еще заливало мои глаза и лицо. Костюм превратился в лохмотья. Ребра болели, дышать тяжело. Харон выглядел не лучше. Он из последних сил держал ворота Тартара. Сплюнул кровь и посмотрел на последнюю поврежденную тварь. Пятая голова упала и дергалась в конвульсиях. Оставляла за собой пятна густой черной крови. Хитрая тварь, Тифон. Пока я тут с его 6 голова бьюсь, остальные пытаются разрушить ворота Тартара. Перехватил весло и бросился на следующую голову. Но она оказалась быстрее. Ее огненный плевок ударил мне в грудь, сжег часть одежды и заставил рухнуть на одно колено. Голова рванула ко мне. Ее зубы сомкнулись почти у самого лица, но я отбил удар веслом, вложив все, что осталось. И это сработало. Оторвал нижнюю челюсть твари. Меня залило потоком крови, а от ударной волны откинуло назад. Я упал на пятую точку, сживая весло. Воздух выбило из легких. В глазах загорелись несуществующие звезды. Плевать, с 6 справился и с остальными смогу. Скоро прибудут гекатанхиры и циклопы. Сжал весло покрепче. И тут оно треснуло, расколовшись пополам. Один кусок упал на землю, а второй остался у меня. В воздухе повисла тишина, но недолго. Сквозь шум боя донесся скрип зубов Харона. И словно мало расстройство друга, те 6 голов, что занимались воротами, отвлеклись. Раздался рев, от которого заложило уши. 6 пар глаз уставились на меня, сверкая первобытной яростью. Они больше не пытались сбежать. Теперь их целью стал я.